Главное не зарываться. Отвесив вежливый поклон знакомым, Санум открыл дверь и прошел в дом. Там он налил себе морса, обессиленно опустился на стул и решил чуть-чуть передохнуть. Работа, дела, отчет для руководства — все потом. Пока надо перевести дух и осознать, что это не его шею стянула петля. Этот раунд он выиграл. В течение недели информация о предъявленных обвинениях разошлась по всему морю, и практически по всем крупным мегаполисам прокатилась волна погромов. Не ожидавший такого совет старейшин Воллов понес существенные потери. Корабли и склады захватывали, товары изымали, придирались к любой мелочи, чтобы получить повод нанести максимальный ущерб. Прикормленные чиновники лишь разводили руками. «Воля народа!» Госпожа де Крепи сумела чужими руками посчитаться с наглыми родственниками за все нанесенные ей обиды, причем с лихвой. Рядом с установленным на профилактику колоколом царила суета. Сновали рабочие, крутились стрелы подъемных кранов, свистели паровые двигатели, сбрасывая излишки давления в прохладный воздух. Одновременно с этим в углу пирса сидела группа горцев и внимательно слушала объяснение наставника. Молодой мужчина, успевший отработать полную смену по добыче сокровищ с морского дна, демонстрировал дыхательный аппарат и повторял намертво выученный урок. «Пластины самим разбирать нельзя, но ухаживать за ними надо. Для этого раз в неделю промываем чистой водой, которую всегда можно взять на корабле сопровождения. Если корабля нет, тогда вам придется воду завозить с побережья. Но учтите, что ваша вода жестковата, ее надо предварительно через мембрану прогнать». Посмотрев на поднятую руку, водолаз прервался и разрешил задать вопрос. «Разница между пластиной и мембраной?» «Пластина жесткая, похожая на губку. Вот на разобранном аппарате их видно. Мембрана похожа на широкий лист водоросли и используется только для очистки воды. Можно залить морскую и получить пару стаканов чистой питьевой, но не рекомендую. Прослужит совсем недолго. Мы их используем только для того, чтобы уже подготовленные жидкости еще раз почистить от мелких примесей». «Понятно. Значит, мембрана убирает примеси, а пластины в аппарате из воды добывают воздух, которым мы дышим. Поэтому вот эти щели должны быть всегда открыты. Через них же чистим раз в неделю собранный аппарат. Дальше». Каппа подписал с Хадуном договор и положенную часть жемчуга уже отнес в мэрию. Теперь молодых крепких парней учили работе под водой. Объясняли, демонстрировали оборудование, делали пробные спуски на пару метров под воду. Благо Нау сейчас стоял у причальной стенки в порту, и на освободившемся крохотном доке вместо подлодки теперь тренировались новички. Вечерами вся компания собиралась за длинными столами в одной из казарм, где разместили гостей, и вела беседы за жизнь. Вот и в этот вечер Хадун подсел к водолазу, который вместе с друзьями обосновался в одном из углов. «Я тут подумал. У нас в горах потерявших страх людей называют отмороженными на голову. Словно мысли превратились в ледышки, и отмороженные идут туда, куда остальные 100 раз подумают, но все равно откажутся». «Слышал похожее название», — согласился водолаз. «Про отмороженных. Правда, у нас это обычно связывали с людьми, кто ведет себя не очень хорошо, потерял границы человечности. Люди не только с замороженной головой, но и ледяным сердцем». «Вот. Так вот я думаю, что вы тоже на голову замерзли. В этой зеленой тьме что-то делать для меня настоящая мука. И для парней тоже. Они учатся, стараются, но им страшно». Покосившись на довольных молодых мужчин, которые сейчас шутили и о чем-то спорили с такими же крепкими и похоже одетыми ушкуями, Каппа фыркнул. «Боятся? А они у тебя воины. Воин идет через свой страх туда, где он нужен. Это его обязанность. И право умереть первым, прикрывая грудью друзей, если понадобится. А дурной страх приходит в тот момент, когда тебе скучно, слишком много лишнего свободного времени, и ты не знаешь, чем себя занять. Именно по этой причине я начинаю нагружать новую команду после завершения изучения базы. Будут нырять, будут переборки крепить, будут с утечками бороться, чтобы в случае любой проблемы они выжили, а не утонули, подобно дурням из последнего набора. Воллы совсем спятили. Пропихнули нетренированных молодых идиотов на колокол, да еще и попытались их скопом списать». «Воллы. Да, эти могут. У них золото вместо данного слова. Жадность к окружающим вместо чести. Мы стараемся как можно меньше иметь с ними дел. Слишком ненадежно. Но про воду я все же высказался. Как гляну с городской стены на эту темную бесконечную гладь, так мурашки по коже. Каппа налил себе чуть вина, посмотрел на буквально домашнюю обстановку вокруг и ответил. Подниматься к вершинам, где нечем дышать, или опускаться на глубину, где вода грозит тебе раздавить словно лепешку. Это похоже. В любом случае приходится преодолевать себя, помогать товарищам и штурмовать невозможное. Мне кажется, именно поэтому мы ценим тепло очага, помощь друга и семью, которая ждет нас из любого похода. За нас! Хадун отсалютовал своим бокалом в ответ. За нас! Из Лартана на рейсовых кораблях в другие города отправились ушкуи. Не все, только часть сложной ватаги, которой командовал Каппа. Каждый из гонцов вез заученное послание. Старейшин приглашали посетить с визитом южный форпост возрождающейся цивилизации и поучаствовать в большом сходе. Очень многое следовало обсудить. Очень важные новости был готов сообщить Каппа родне. Оставалось лишь надеяться, что на его призыв действительно отзовутся многие. И рассыпанные по дальним атоллам семьи пришлют своих представителей в Лартана. Вместе с вестями о разгроме пиратов в ближайшие торговые центры потянулись и купцы из дальнего приграничья. Множество разнообразных торговых домов, гильдий механикусов и просто одиночек, кто вез на продажу необычные товары, оборудование и строительные материалы. Все по приемлемым ценам, с гарантией на будущие регулярные поставки и возможность заключить сразу долговременные контракты. У фермеров скупали излишки продовольствия, не пытаясь демпинговать и брать за бесценок. На рынках паковали тюки с одеждой и продукцией местных промыслов. В другие города хлынули деньги, оживилась торговля, обычно впадавшая в спячку с приходом осенней непогоды. А еще из уст в уста передавались красочные рассказы про уничтожение бандитской эскадры. Как взрывались чужие корабли, как горело море, как бесчетные орды акул пировали в окровавленной воде. Ни один из врагов не смог избежать справедливого суда. Каждый получил заслуженную смерть или от пули, или от острых зубов. На обывателей подобного рода истории действовали как удар тяжелым мешком в подворотне. Потому что обычно про пиратов говорили другое. О пропавших торговых караванах, о погибших кормильцах, о захваченных фермах. Здесь же Лартана не просто выстоял, а перемолол армаду, с которой в одиночку не рискнул бы воевать ни один из центральных мегаполисов, будь то Ключи, Штормовые пределы или Кеска. А здесь какая-то захолустная дыра, про которую и не слышал никто раньше. И так прогреметь. «Лартана? Это где это?» «Это несколько дней пути на юг от Монтарсо». «Монт... чего?» «А, городишко, где клепают мелкие кораблики и ремонтируют подлодки?» «Темнота. Лартана приманила к себе пиратов со всего моря, после чего горожане их уничтожили. Всех, до единого бандита». А теперь у нас на площади их торговые дома сняли два особняка и там открыли свои лавки. Смотри, какие замечательные бусы я своей жене у них купил. Поэтому обыватели связали между собой эту пару событий воедино, и теперь львиная часть простых людей в сказку про землю обетованную вписала вполне конкретное имя. Там живут богатые и удачливые свободные торговцы, там огромные просторные дома, там невидимые подводные лодки охраняют границы. Туда со всей округи стекаются самые лучшие механикусы, чтобы творить и доводить до ума невероятные механизмы. Мэрия города заботится о своих гражданах и не пускает, кого попало на проживание. Хотя и совершенно не обязательно ехать на край света, потому что их купцы уже поставили лавку в паре шагов от центрального рынка. И те два ящика сушеной рыбы, которые ты никак не мог пристроить, удалось продать и вполне неплохо на этом заработать. Пусть так и будет». Тем временем серьезные господа, дергающие за тайные ниточки политики и торговли, делали собственные выводы и спешно меняли устоявшиеся расклады. Потому что хоть и можно было по слухам догадаться, что не все так просто с Лартана, но одно дело сплетни и совсем другое факты, которые удивляли и заставляли оглядываться на выскочившего из небытия соседа. Да, был какой-то клад, за который тритоны отвалили кучу наличных. Да, эти деньги не поделили между богачами из мэрии, а вложили в город. что лишь подтверждает, что у власти оказались рачительные и зрелые политики, решившие превратить захолустье в торговый и промышленный центр. Да, из Лартана уже с лета растут поставки разнообразного оборудования, которое конкурирует с лучшими образцами университета. И да, просто так в город не устроится, действует жесткая политика по приему новых поселенцев. Зато можно открыть торговое представительство и попытаться закрепиться на растущем новом рынке. Что их интересует? Продовольствие, хозбыт и одежда? А как же металлы и пресс-плиты для строительства? Сами импортируют. Записывались в толстые книги скрупулезно собранные слухи. Приглашались купцы на совместные посиделки. Покупались образцы товаров и разбирались до последнего винтика, чтобы понять, сможем ли мы скопировать и создать что-то похожее. И с недовольными гримасами на лицах читали отчеты. В насосах и двигателях используются наработки тритонов, адаптированные для надводного использования. Нет, мы не можем создать подобное. Придется договариваться, торговать, подкупать специалистов и пытаться любым способом заполучить чужие секреты. Потому что терпеть монополиста никто не хочет, воевать с Лартана себе дороже, они уже продемонстрировали, как отвечают на военную угрозу. Но ведь шпионаж и торговые игры никто не запрещает, не так ли? Пока же выделить часть бюджета на новый проект и подобрать головастых парней, кто готов отправиться к черту на рога, на границу с бездной. Пусть работают, пусть демонстрируют наши успехи, а дальше будет видно. Старый тритон не хотел никуда плыть, ни торговать, ни договариваться с соседями. Кавадзу мечтал, что проведет остаток осени и наступающую зиму в своей деревне, которая уже разрослась до размеров небольшого подводного города и не получала необходимый статус лишь по причине следования традициям. До города новое поселение обязано было подниматься не меньше 10 лет, выстраивать фермы, ставить жемчужные садки, разводить угрей на тучных пастбищах. Кто же виноват, что его род сумел за 1,5 года не просто шагнуть в новую жизнь, но и проскочил процесс становления, даже не заметив его? В домашний город, откуда Кавадзу ушел вместе с семьей, постоянно приплывали желающие устроить свое будущее. Слухи множились по всей округе, расходились вместе с караванами торговцев, с визитами многочисленной родни и поставками продовольствия, которого вечно не хватало на границе бездны. Ушедшие от Лартана тритоны были вынуждены осваивать бедные равнины, стоявшие на грани света и тьмы. Но люди сваливали отходы себе под стены, чем приманили кучу агрессивных хищников, вынудив хвостатых соседей перебраться подальше. Всего 1,5 года, и ситуация в корне изменилась. Мэр Лартана ввел запрет на беспорядочное загрязнение округи. Теперь мусор частично сортировали, а частично отправляли по мусоропроводу далеко в сторону, где спускали в крупную расщелину. На освободившейся территории проредили поголовье зубаток и других опасных гостей, после чего заложили несколько новых деревень. Как старейшина нового рода, Кавадзу лично отбирал кандидатов, отдавая предпочтение молодым и деятельным самцам и самкам, кто был не против подработать у людей или на совместных проектах. Так образовалась эдакая помесь местных фермеров и охотников за морским зверем, а еще рыбаков, строителей и других специалистов, совместно решавших возникающие проблемы. Тритоны помогали находить в бескрайнем море косяки рыбы, что позволяло каждый раз кораблям возвращаться домой с полными трюмами. Те же хвостатые помощники загоняли под удар морских коров и котиков, обеспечив Лартана свежим мясом и шкурами. Мало того, на одном из бескрайних полей водорослей уже паслось целое стадо одомашненных лупоглазых холо, неповоротливых созданий, оживляющихся лишь при возможности сунуть в рот очередной зеленый стебель. Зато подводные жители получали с них молоко, которое по рекомендации Каппы теперь перерабатывали в подобие сыра и творога. Из-за резкого запаха люди это не покупали. Но для тритонов новинки быстро стали деликатесом и заняли существенную долю в экспорте к соседям. Два урожая жемчужин с расположенных в тайном месте садков – это вообще не укладывалось в зеленой голове. Обычно жемчуг растили в глубине, подальше от чужих глаз, под искусственным освещением. Теперь же целая группа специалистов заботливо пестует раковины, которые рассажены на подготовленных местах. К каждой подведены трубки, по которым подается питательный раствор. Медленно вращающиеся лопасти гигантских вентиляторов гонят все время свежую воду. Нагревательные сетки поддерживают нужный температурный режим. И наличие солнечного света позволяет получать треть из продукции диким жемчугом, огромными светящимися перламутровыми шариками. А в глубинных боксах вырастить одну из 100 дикой — это уже огромная удача. Поэтому, когда Каппа попросил о помощи, Кавадзу поскрипел про старость, вечную спешащую молодежь и суету на пустом месте, после чего раздал ценные указания помощникам, отобрал несколько самых головастых с собой и отправился на личном каботажнике с визитом вежливости на север. Там как раз жили местные зазнайки, кто изображал из себя не весь что, претендуя на почести и подношения. Вторым кораблем шел небольшой шлюп, который недавно отремонтировали на доках Лартана. Тритон выкупил его по себестоимости и собирался использовать как весомый козырь в будущих переговорах. Встреча проходила в центральном зале у соседей, куда кроме старейшин набилась еще куча зубастых самцов, сумевших доказать свою крайнюю полезность на будущих переговорах. Или, что более вероятно, просто подкупивших руководство ради возможности поглазеть на гостя. После обсуждения погоды, урожая и проблем с болтавшимися на поверхности людьми, начали обсуждать причины, по которой сегодня собрались уважаемые люди. И первым пробным шаром с ехидной ухмылкой Кавадзу озвучили: «О чем хочет говорить изгнанный из родного города? Тебя даже соседи не приняли. Пришлось к людям прислониться». «Оторвите ту дурную голову, кто говорит подобное. Мой клан с почетом переселился на новое место, потому что старые жилища стали тесны для нас». «Неужели?» «Именно так. Нас было 1000 дома. Сейчас почти 2. В 5 деревнях, которые мы разместили на мелководье. А в мое родное гнездо пришли еще 3000. Кто ищет лучшую жизнь? И я отбираю из них самых храбрых, сильных и удачливых, дабы пополнить свою стаю. Хе, изгнанный. Я передал этим летом 100 диких жемчужин в дар старейшинам, чтобы они могли закупить у людей новые насосы, длинные копья, корабли для торговли. Интересно, кто из нищих бедолаг, выброшенных в море, способен на такое? Мой город закладывает на границе с бездной еще 4 охотничьих поста. Будут бить морского зверя, будут ходить за косяками рыбы. А я после зимних штормов открою еще 5 маленьких деревень, в каждой из которых мои сыновья и внуки будут старейшинами. Может быть, к следующей осени даже объявлю свои земли новым городом, если будет такое желание». «Желание? Для того, чтобы заложить собственный город, нужно?» «Я знаю, что нужно», — хмыкнул Кавадзу, после чего начал загибать когтистые пальцы. «Минимум 2 жемчужных садка с регулярным доходом, 2 фермы для разведения угрей, все здания из коралловой крошки, а не времянки, а также прибыль населения в течение последних 3 лет. Вот с этим у меня проблема. У меня пока 1,5 года развития. Могу и подождать. Кстати, что там с остальным?» Сидевший сбоку помощник тут же затараторил со скрытым превосходством, поглядывая на местных. 4 жемчужных садка, 6 ферм для угрей. Наши воины ходят с людьми на рыбалку и охоту. Каждый месяц приносят 50 мер добычи. Стадо хола больше 50 голов. И будет приплод к зимним штормам. Наши сыры мы привезли на пробу. А еще личный каботажник уважаемого старосты, на котором регулярно плаваем в Монтарсо, где у нас своя лавка на центральном рынке. Можно купить еще, но мы посчитали и решили не тратить зря силы. Торговый дом Перлита и Ка продает наши товары сейчас по всему морю. Еще есть доля в подводном колоколе с добычи, и наши мастера будут помогать строить новый, еще больше». Хозяева насупились. Это еще в начале беседы можно было посматривать на гостей как нищебродов. Сами ведь пожаловали. Можно перед ними гребень распушить и фыркать снисходительно. А теперь получается, что староста нескольких деревень имеет доход раз в 5 больше, чем их клан в целом. Да еще и людьми делами ворочает на гору жемчуга. Хорошо ему Лартана под боком. А как быть тем, кто сидит вдалеке от любых человеческих поселений? Да еще и хвастает старый пень. Но Кавадзу не стал обострять ситуацию, а наоборот, решил действовать от противного. «Кстати, когда мой помощник говорил про единственный корабль, он был прав. Иногда нам полезно свои товары возить самим. Что-то получается дешевле, что-то быстрее. Но я тут подумал, что с северными соседями мы ведь в мире живем. И не первый год. Это с западными иногда кровь друг другу пускали. А с вами и самками обмениваемся, и торгуем при случае. Поэтому я поговорил со стариками, в городе одобрением заручился и решил сделать вам подарок. Небольшой такой подарок. Шлюп, который якорь бросил рядом с вашим городом, с зеленой полосой на трубе. Этот корабль теперь ваш, со всем нашим благорасположением. В трюме копченые угри, сыр, молодое вино. Насколько мне известно, у вас должен быть грамотный молодняк, который справится с этим подарком. Или я ошибаюсь? Судя по ошарашенным мордам, подобного от соседей совсем не ожидали. Ну, угостить чем из домашнего, это понятно. Горстку жемчуга презентовать, похвалиться, тоже бывает. Но чтобы целый корабль? К вечеру совещание переросло в пирушку, на которой под молодое вино отлично шли и подаренные угри, и порезанные тонкими ломтиками сыр и свои припасы. Обнявшись с одним из старейшин, Квадзу ему жаловался, не забывая подливать в чашу хмельной напиток. «Ты представляешь? Ведь мы вместе можем такое устроить, такое! Эх! Сам посуди! Доки уже закончили, будут там 3 подводных лодки стоять. Ферму на границе между нами лучше всего поставить. Там такой пригорочек небольшой, как раз для домиков. Солнышко воду прогревает, и обзор хороший. По одну сторону — поле водорослей, по другую — плантацию салатов сделаем. На, попробуй, как раз привез показать, что за штука. Вкусно?» Бурый тритон кивал набитой пастью и с трудом переводил дух. Все же обжорство — это грустно, потому что брюхо уже забито под завязку, а на столе еще столько вкусного. «Мой бесхвостый брат приручил с самкой глубинного монстра — Исанада. Этот грызгар размером почти с твою шхуну вычистил всю округу. У нас за лето не было ни одного нападения. Не то что крупных тварей, даже зубаток всех разогнал. Я на это посмотрел и решил себе таких же завести. Маленьких, иначе не прокормить. Но штук 5-6 грызгаров воспитаю. Ни одна зараза без спроса к нам не сунется. А мы? Так если вместе, то и ваши границы под присмотром будут. Я ведь и говорю, вместе надо, вместе. Торговать вместе, с Оуэлами связи поддерживать, богатеть и клан еще более сильным строить. Все в наших лапах, все сможем. Утром, после тяжелой побудки, еще раз плотно позавтракали, облазали подарок от мачты до трюма, после чего совместно заключили кучу соглашений, скрепив их пролитыми каплями крови над оттисками зубов на толстых листах. Оба клана обязались оказывать друг другу необходимую хозяйственную и военную помощь. Попутно на границе с весны будут заложены совместные поселения. Северяне заинтересовались стадом холла, и часть молодняка выкупят для разведения. Также с Квадзу отправится обратно местная торговая делегация, чтобы встретиться с глубоководными жителями и договориться с ними о поставках металлического концентрата. Тритоны тоже использовали железо для своих нужд, но только в куда меньших количествах, чем люди. И еще 100 с лишним пунктов, о которых спорили и рядили до позднего вечера. Через день Каппи принесли небольшую депешу, которую принял слухач и записал на широком листе. Старый тритон сообщил, что цепочка разговорных ретрансляторов продвинулась на 4 точки на север. Дальше поплывут уже воспитанники Оксы, которые получили необходимые полномочия и вполне справятся с поставленной для них задачей. До центральных районов остались лишь мелкие поселения, которые наверняка согласятся подключиться к общей сети, чтобы обеспечить собственные торговые и военные интересы. А с крупными кланами рядом с Кеска нужно договариваться уже к Каппе. Попутно Квадзу запрашивал о возможных скидках для соседей от торгового дома Перлита и Ка на первое время. В Монтарсо тритоны справятся сами, а вот дальше они предпочитают действовать все же через людей. «Вот дает старик», — восхитился водолаз. «И мою просьбу выполнил, и себя не обидел. А я думал, зачем он кусок старого причала под себя выкупил? Похоже, будет тут представительство держать, а соседи через него на мелких корабликах торговлю откроют. Хотя это лишь радует. Растем, растем потихоньку». Глава 13. Здесь не было ни света, ни тепла, только холод, чернота вокруг и редкие крохотные огоньки оуэлов, которые изредка переговаривались между собой. Как объяснил Перлитиокса, на такой глубине многие местные обитатели вообще не различали люминесцентные отблески, которые использовали разумные псевдомедузы. Рыбы и охотники на них использовали больше эхолокацию, развитое чувство обоняния и улавливали малейшие движения воды, что позволяло наводиться на цель с поразительной точностью. Для девушки, воспринимавшей окружающий мир при помощи Исанады, было странным слышать дикую грусть в голосе Тритона. «Окса, у тебя же тоже наездник. Ты тоже видишь и скалы, и ощущаешь потоки теплой воды от источников. Почему же ты так напряжен?» «Потому что я помню солнечный свет. Я привык выходить на поверхность. И еще я опускался за грань бездны без спасательной капсулы со старейшинами. Это обряд посвящения. Мы должны понимать, где и как мы живем, что нам подвластно, а какую черту даже лучше и не пытаться переступать. И сейчас я нахожусь там, куда разумный Тритон не приходит даже умирать. Это за пределами нашего мира. Это мертвые воды на долгие дни пути от родной деревни. Мы вернемся», — попыталась хоть как-то утешить Оксу Перлита, но тот лишь вздохнул, сжался в комок и так и застыл, подобно серому изваянию. Да, он вместе с девушкой воспринимал через наездника на загривке все многообразие окружающего их глубоководного мира. Но если для спутницы это было вновь и дарило невероятно острые ощущения, то у хвостатого жителя транслируемые гигантской акулой образы вызывали лишь тоску. Исанада кружила чуть в стороне от группы подводных гейзеров, извергающих из себя кипяток. Тут росли многочисленные полипы, скользили гигантские черви, сновали безглазые рыбы. Именно здесь, в этом оазисе, устроили себе лежбище пара огромных диких осьминогов, атаковавших любого чужака. И для положивших глаз на отличное место оуэлов, головоногие представляли собой проблему, потому как засели в такой расщелине, откуда даже торпедами выкурить было сложно. Вариант охоты предложил Каппа. Он не стал заморачиваться, а просто обозначил, как бы он сам решал подобного рода проблему. Причем в будущей загонной охоте Исанады отводилась больше роль ночного ужаса, а не реальной боевой единицы. Гигантские акулы с удовольствием драли осьминогов на куски, нападая обычно стаей. Поэтому в случае появления зубастой опасности гиганты тут же забивались в какую-нибудь щель и огрызались уже оттуда. Опутать зазевавшуюся рыбу щупальцами, удавить противника и потом сожрать — вот это было в их привычках. А драться один на один на открытой воде — дураков нет. Поэтому Ора позволил Исанаде несколько раз продефилировать над оазисом, перепугав его обитателей, после чего попросил отвести подопечную Перлиты подальше и приступил ко второй фазе операции. Противник укрылся в одном из углов, куда с высоты примерно 100 метров спустили бочонок со взрывчаткой. Убедившись, что подарок медленно планирует в раскрытую дыру, где торчал кончик багрового щупальца, оуэлы брызнули в разные стороны. Поэтому тяжелый бодобум достался исключительно паре неудачников. Оглушенные осьминоги выползли наружу абсолютно дезориентированные и обозленные на весь окружающий мир. Они молотили вслепую вокруг, пытаясь найти, кто же это так больно их ударил. Подобравшиеся поближе охотники нацелили еще по паре торпед на каждую тварь и сделали запуск. В этот раз головные части были нашпигованы кусками острых железок, которые отлично порвали мягкие тела, выпустив в прозрачную воду черные мутные клубы крови. Дождавшись, когда агонизирующие осьминоги ослабнут, оуэлы подошли еще чуть ближе и накинули на поверженных гигантов сети. Теперь проигравших ждала разделка и подача к столу. А оазис перешел под управление глубоководного народа. Но приключения Перлиты на этом не закончились. Она буквально где-то на самой границе сознания ощутила присутствие чего-то огромного, что медленно, но уверенно двигалось навстречу Исанаде. И не отдавая себе отчет, что именно за угроза с той стороны, как тут же закричала Окси, который выступал в качестве переводчика для Ора: «Мимо расщепленной скалы, выше на 100 грибков, неизвестный враг в нашу сторону!» Оуэлы отреагировали мгновенно. Часть подхватила маленькие торпеды и опустились как можно ниже, а сам Ора выпустил в сторону неизвестной опасности тяжелую сигару, которую приберегал на всякий пожарный. Как объяснил другу Каппа, в этом «очень длинном копье» была поставлена новинка, набор трубок, которые излучали в разные стороны звуковые сигналы и ловили отражение. Если примитивный эхолот засекал какую-либо крупную цель рядом с собой, торпеда взводила самоподрыв.